«На молитву! Шапки! Долой!» — командует фельдфебеля. 400 молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах! Какое здоровье и вера в себя и в судьбу! Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который 9 сентября во время студенческого бунта так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров. «Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы! Пушечное мясо! Душители свободы! Позор вам! Позор!» «Нет, не прав был этот студентишка», — думает сейчас Александров, допивая последние слова молитвы Господней. «Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля. И этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество! Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как ни одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости? И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня». После молитвы юнкеры расходятся. Вечер темнеет. На небо выкатился блестящий, как осколок зеркала, серп молодого месяца. Выкатился и подтащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого младшего курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение. Но господа офицеры, старший курс, истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог, но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти. На следующий день опять вставание в 5 часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии 5 человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого 2 года. Курсовой 4-й роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же по юнкерскому прозвищу Уставчик, назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александрова, на него выпала добровольная обязанность таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-дальномер, стреногую и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях. К своим обязанностям он относился с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с кипрегелем он совершенно ясно понял в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот, как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Паттер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было бы поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса. Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт. Но проклятое штрихоблудие, как называли юнкера это занятие, окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искушенных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов, со времен генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век. Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году, помнилось ему смутно, господа офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобревшие к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придирчивом уставчике. Говорили, что кое-когда уставчик, в случаях, подобных случаю Александрова, тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Был он, — говорили обер-офицеры, — искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком». «Да, хорошо было моим предшественникам», — уныло размышлял Александров, кусая ногти. «Все они, небось, были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы на зубок, не хуже, чем отче наш. Но за мною, о Господи, за мною-то столько грехов и прорех! И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска! И какой неугомонный черт дергал меня на возражение курсовому офицеру! Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит. Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике, прыжки с трамплина, препятствие всего с поларшины высоты. Но изволь его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных прыжкоупражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег, оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблуками вместе, коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра. «Господин поручик!» — восклицает с негодованием Александров. — Да это же черепаший, жеманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствие в полтора моих роста. Сажень, без малого. Но в ответ сухая и суровая отповедь. — Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас как заповедь. И, кроме того, дневальство без очереди за возражение начальству. «Фельдфебель, запишите!» «Нет, не выйти мне по первому разряду», — мрачно решает Александров. «Никогда мне не простит моих дурацких выходок уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж? Ничего. Выйду в самый захолустный, самый закатальский полк или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию Генерального штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу Георгия, двух Георгиев, золотое оружие и чин за чином вернусь с войны полковником. Так этот самый уставчик будет мне козырять и тянуться передо мною в струнку. А я ему: «Капитан, темляк при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание. О чем извольте доложить вашему непосредственному начальству? Можете идти». Какая сладкая месть! Это жаркое, томительное лето, последнее лето в казенных учебных заведениях, было совсем неудачно для Александрова. Какая-то роковая полоса невезения и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число 26, то есть... 2 раза по 13,